Глава 8. Работавшие на установке габионов саперы были слишком возбуждены, чтобы уснуть, а потому собрались у двух дымящих костров обменяться впечатлениями. Смех их то замирал, уносимый ветром, то вспыхивал с неожиданной силой. Довольный проделанной работой, майор Стокс выставил в качестве награды 3 кувшина с араком, и они тут же пошли по кругу. Некоторое время Шарп с завистью наблюдал за этим небольшим праздником из лагеря Сьюда-Сиваджи, потом направился к маленькой палатке, перед входом в которую стащил с себя позаимствованную индийскую одежду. В темноте он споткнулся о Клэр. Разбуженная сначала артиллерийской канонадой, потом веселыми голосами саперов, девушка привстала, вытянула руку и наткнулась на обнаженную плоть. «Вы разделись!» — испуганно вскрикнула она. «Не совсем», — ответил Шарп и поспешно добавил. «Просто одежда промокла. Пришлось снять. Не хотел пачкать постель. Но ты не бойся, рубашка на мне». «А что, разве шел дождь? Я и не слышала». «Не дождь. Измазался кровью». Он сунул руку под одеяло, которое тоже взял у Сиваджи, и нащупал мешок Торренса. Клэр услышала негромкое постукивание. «Что это?» «Ничего, просто камешки». Шарп пересыпал в сумку 20 камней, которые забрал у Кендрика и Лоури, спрятал сумку под одеяло и лег сам. Может быть, и не все, но большую часть драгоценностей он вернул. Рядовые даже не потрудились как следует спрятать добычу, например, зашить в одежду, и держали камни в карманах. Его одолевала усталость, да и тело еще не отошло от побоев. Было больно дышать, ныли синяки, шатался зуб. «Что там случилось?» — полюбопытствовала Клэр. «Ничего особенного. Саперы устанавливали габионы. Утром начнут оборудовать позиции, устраивать склады, а завтра к вечеру подтянут пушки». «А что случилось с тобой?» — подкорректировала вопрос Клэр. Шарп немного помолчал, прежде чем ответить. «Искал старых друзей». «Искал. Да вот только Хейксвилла, черт бы его подрал, так и не нашел. И теперь этот ублюдок будет осторожен вдвойне». «Ну да ничего. Рано или поздно шанс еще представится». Шарп усмехнулся, вспомнив испуганный голос Морриса. «Капитан всегда был таким. Придирался к солдатам и присмыкался перед старшими». «Дрянной человек». «Ты кого-то убил?» «Двоих», — признался Шарп. «А должен был 3. «Почему?» Он вздохнул. «Потому что они были плохими людьми». Объяснение получилось уж слишком простое, но, пожалуй, верное. «И еще потому, что пытались убить меня. К тому же ограбили. Ты их, наверное, знаешь, Кендрик и Лоури». «Они были такие неприятные, мерзкие», — тихо проговорила она, — «и постоянно на меня пялились». «Ну, милая, за это я бы их винить не стал». Клэр ненадолго умолкла. Смех понемногу стихал, солдаты расходились по палаткам. Ветер, прошмыгнув под клапан, принес с перешейка, где еще тлела сухая трава, запах сгоревшего пороха. «Все пошло не так, да?» — грустно спросила девушка. «Поправим». «Ты, может, и поправишь». Она снова замолчала и, показалось, Шарпу заплакала. «Я отвезу тебя домой, в Мадрас». «И что я там буду делать?» «Да все будет в порядке, девочка. Я дам тебе парочку моих волшебных камешков». «Чего я хочу?» — прошептала она. «Так это вернуться домой. Но такое путешествие мне не по карману». «Выйди замуж за солдата», — посоветовал Шарп, — «и он отвезет тебя домой». Вспомнился Элай Локхарт, так восхищавшийся Клэр издалека. Они бы, пожалуй, подошли друг к другу. Она и вправду плакала. «Тихо, тихо. Торренс говорил, что оплатит мне дорогу домой, когда я рассчитаюсь с долгами». «И ты поверила. Он заставил тебя отрабатывать дорогу в одну сторону, так с какой стати давать тебе деньги на возвращение? Мерзавец и обманщик». «Сначала капитан показался таким добрым». «Мы все такие. Ласковые, как пушинка, когда впервые видим женщину. А как получим свое, так все и меняется. Хотя Не знаю, может быть, и не каждый раз. Мой Чарли был не такой. Чарли, твой муж? Да, он всегда был добр ко мне. Шарп откинулся на спину. Сквозь прохудившийся брезент палатки проглядывали мигающие огоньки гаснущих костров. «Если пойдет дождь, — подумал он, — одежда промокнет насквозь. Люди есть всякие, и плохие, и хорошие». «А ты какой?» — спросила Клэр. «Думаю, хороший, только трудно сказать». Каждый раз, когда я попадаю в какие-нибудь неприятности, выход всегда оказывается лишь один — драться. Я умею драться. Умею хорошо. А все остальное... Так ты этого хочешь? Драться? Чего я хочу, то один бог знает. Он негромко рассмеялся. Хотел стать офицером. Так сильно хотел, как ничего другого в жизни. Даже во сне себя офицером видел. Ей-богу. Иногда мне казалось, что я умру, если не стану офицером. Ну и вот, мечта сбылась. Сон стал явью. А я думаю, и зачем только мне это было так надо? Шарп помолчал. За палаткой негромко простучали копыта. «Кое-кто пытается убедить меня уйти из армии. Продать должность, понимаешь? Я им не нужен. Меня здесь не хотят». «Почему?» «Потому, девочка, что я не их круга. Грязный и вонючий». «Так ты хочешь уйти?» Он пожал плечами. «Не хочу. Понимаешь, это что-то вроде клуба. Общество. Я им не подхожу, вот они и стараются меня вытолкать. Ну ладно, уйду. А что потом? Вдруг захочется вернуться. Пробиваться назад? В общем, я и сам толком не знаю, ради чего держусь. Посмотрим, может, в стрелках будет по-другому. В любом случае, пока не увижу, не уйду». «Значит, хочешь и дальше драться?» «В этом я мастер. И мне нравится драться. Знаю, хвастать тут вроде бы нечем, но для меня ни в чем больше такого удовольствия нет». «Так уж и ни в чем». «Ну, может быть, есть еще кое-что». Шарп улыбнулся в темноте. Они замолчали, и он уже решил, что Клэр уснула, но она вдруг снова заговорила. «А что же твоя вдова?» «Та, француженка». «Уехала», — бесстрастно ответил Шарп. «Уехала?» «Да, милая, укатила. Взяла кое-какие мои денежки и укатила. Говорят, в Америку. Вот так-то». С минуту Клэр молчала, потом осторожно спросила. «Тебе плохо из-за того, что ты один?» «Нет». «А мне плохо. Я боюсь, что останусь одна». Шарп повернулся к ней, протянул руку и погладил по волосам. Девушка замерла от прикосновения, напряглась, но постепенно оттаяла. «Ты не одна, милая. То есть ты одна, только если сама того хочешь. Просто попала в неприятную историю, вот и все. Такое с каждым случается. Но теперь твои беды позади. Ты свободна». Ладонь его переместилась на ее шею, потом ниже. Клэр не сопротивлялась, даже не шевелилась. И он двинулся дальше. «А ты тоже разделась». «Мне было жарко», — пропищала еле слышно Клэр. «А что хуже, когда жарко или когда одиноко?» Ему показалось, что она улыбнулась. В темноте определить наверняка было трудно, но ему почему-то так подумалось. «Когда одиноко», — прошептала Клэр. «Ну, это поправимо». Он приподнял тоненькое одеяло и подвинулся к ней. Клэр перестала плакать. Где-то далеко прокукарекал петух, вершины восточных скал окрасились первым золотистым светом зари, дым от потухших костров, похожий на утренний туман, еще тянулся в сторону лагеря, в главном лагере протрубили горны, призывая красномундирников на утреннее построение, дневные пикеты сменили ночные, Солнце поднялось, заливая мир ярким светом. Мир, в котором спали Шарп и Клэр. «Вы оставили убитых?» — прорычал Уэлсли. «Как это могло случиться?» Капитан Моррис замигал, будто порыв ветра бросил вдруг в глаза пригоршню мелкой пыли. «Я пытался, сэр», — соврал он, — «пытался их вынести, но было очень темно. Очень темно, сэр. Подполковник Кенни может подтвердить, сэр. Он приходил к нам ночью». «Я приходил к вам ночью!» Кенни высокий, раздражительный, с брезгливым выражением на лице, стоял рядом с генералом. «Вы меня видели?» Судя по тону, полковник был готов взорваться от негодования. «Так точно, сэр!» — жалобно недовольным тоном отвечал капитан. «Вы были на линии пикетов!» «Ничего подобного! Вы, капитан, похоже, перегрелись на солнце! Берегите голову!» Кенни пронзил Морриса испепеляющим взглядом, отвернулся, достал из кармана табакерку и взял понюшку табака. «Вы вообще-то кто?» «Моррис, сэр, 33-й полк!» «Хм, а я думал, у нас тут только сипаи да шотландцы!» Подполковник вопросительно посмотрел на Уэлсли. «Рота капитана Морриса сопровождала конвой», — ответил генерал. «Пехотная рота, а?» Кенни взглянул на эполеты Морриса. «Что ж, может пригодиться. При штурме еще одна рота лишней не будет». Он втянул табак сначала одной ноздрёй, потом другой. «У моих парней поднимется настроение, когда они увидят, как умирают белые люди». Подполковник командовал первым батальоном 11-го мадрасского полка. «С какими силами думаете идти на штурм?» — спросил генерал. «У меня сейчас 9 рот. Гренадеры и еще 2 роты из шотландской бригады. Фланговые из моего полка и еще 4 других. Хорошие парни, все без исключения. Но, полагаю, будут не прочь поделиться славой с английскими пехотинцами». «Конечно, сэр. Буду счастлив», — ответил капитан, проклиная в душе раздражительного подполковника. «Вот и отлично. А пока, — продолжал генерал, — сходите за своими людьми». «Есть, сэр!» «Ну так идите!» Сержант Грин взял с собой на перешеек полдюжины человек. Но тел нашли только 2 — Кендрика и Лоури. Сержант Хейксвилл как сквозь землю провалился. Противник, заметив шныряющих между скалами возле водохранилища красномундирников, открыл огонь, и по камням защелкали пули. Грину пуля попала в каблук. Кожу не пробило, но удар получился настолько болезненный, что сержант запрыгал по сухой низкой траве на одной ноге. «Хватайте этих поганцев и утаскивайте отсюда поживей!» — крикнул он солдатам, благодаря судьбу за то, что маратхи не пустили в ход пушки. Словно в ответ ему со стены пальнуло орудие, осыпав небольшой отряд градом картечи. Пули свистели, но, к счастью, ни одна не достигла цели. Солдаты схватили Кендрика и Лоури за ноги и поволокли за собой к наполовину законченной батарее, где их поджидал капитан Моррис. В безопасности за уложенными ночью габионами несчастных подвергли уже более деликатному обхождению и положили на самодельные носилки. По пути санитаров-носильщиков перехватил подполковник Кенни, пожелавший лично осмотреть убитых, уже начавших разлагаться и издавать неприятный душок. Увидев зияющие раны, подполковник покачал головой. «Эти мерзавцы, должно быть, выслали из форта дюжину головорезов», — решил он. «Говорите, сержант пропал?» «Так точно, сэр», — ответил Моррис. «Бедняга наверняка в плену. Будьте осторожны вечером, капитан. Они обязательно повторят попытку. И уверяю вас, если у меня появится желание прогуляться, то никак не в расположение вашей роты». К ночи рота Морриса снова выступила на охрану новых батарей. На сей раз перед Стоксом стояла задача доставить из нижнего лагеря и установить орудие. Солдаты заметно нервничали, ожидая появления из темноты кровожадных маратхских головорезов. Но страхи оказались напрасными, их никто не потревожил. В крепости царила тишина. Пушки Гавилгура молчали, Со стен не срывались ракеты, так что британцам никто не мешал. Артиллеристы вытащили орудия на позиции и перенесли порох и ядра в заранее подготовленные склады. Оставалось только ждать команды. Наконец небо на востоке посветлело, потом первые лучи солнца коснулись верхушек скал. Стены крепости оставались пока серо-черными. Артиллеристы ждали. Одинокое облачко над горизонтом вспыхнуло вдруг розовым. Гавилгур начал просыпаться, потянулись вверх дымки костров, на которых готовили завтрак, встрепенулись от утреннего ветерка бессильно висевшие над башнями флаги. В полумиле от батарей в нижнем лагере горны протрубили побудку, офицеры на батареях раскрыли подзорные трубы и навели их на северную стену цитадели. Майор Стокс свою работу почти закончил. Пушки заняли предназначенные им позиции, и теперь дело оставалось за артиллеристами, которые должны были проделать бреши в кажущихся несокрушимыми стенах. И все же майор не уходил, желая лично убедиться, что удар будет нанесен туда, куда требуется. Положив подзорную трубу на треногу, он прошелся взглядом по покрытым мхом камням справа от центрального бастиона. В нескольких местах майор заметил слабую тень, свидетельствующую о неровности кладки. Он позвал к себе командира батареи 18-фунтовиков. Командовал батареей майор, который, сославшись на занятость, прислал вместо себя сержанта. «Вот ваша цель», — Стокс кивнул на подзорную трубу. Сержант подошел ближе, согнулся к трубе, посмотрел, потом выпрямился, чтобы посмотреть на стену уже без прибора, и снова приник к окуляру. При этом он, не переставая, жевал табак, а поскольку два нижних передних зуба у служивого отсутствовали, то по подбородку густой желтоватой струйкой стекала слюна. Сержант опять выпрямился, бросил еще один взгляд на крепость и наклонился уже в третий раз. Инструмент был мощный, и канонир видел перед собой только вертикальную трещину между двумя огромными каменными глыбами. Она начиналась примерно в 4 футах от основания стены и шла вверх еще настолько же. В случае обрушения заполнявший стену мусор хлынет вперед, образовав пологий скат, по которому штурмующие смогут подняться к бреше. «Ведь надо по соединению, сэр», — уточнил сержант. Говорил он с таким сильным нортумберлендским акцентом, что Стокс не сразу его понял. «Да, по соединению, по нижней части». «Значит, взять пониже». Сержант кивнул, не отрываясь от трубы. «Похоже, там трещин, сэр, а?» «Трещина», — подтвердил майор. Артиллерист хмыкнул. Он уже представлял, как все будет. Сначала ядра войдут в трещину, запечатав ее, но потом давление усилится, камни сдвинутся, и стена рухнет. «Лопнет, как нарыв», — довольно заметил сержант, отрываясь от подзорной трубы. Вернувшись к орудию, он велел своим людям заняться делом, а сам налег на регулировочный винт, хотя габионы еще закрывали амбразуру. Через каждые несколько секунд сержант залезал на хобот лафета и, взглянув на крепость, отдавал распоряжение — сместить пушку на дюйм вправо или на палец влево. Потом он подбросил в воздух пучок сена, чтобы определить направление ветра, и еще чуть-чуть приподнял ствол. «Первый выстрел, сэр», — объяснил канонир, наблюдавшему за ним Стоксу. «Пушка еще не прогрелась, поэтому я ей нос малости задрал». Он подвернул винт и хлопнул ладонью по жерлу. «Вот теперь порядок». У батареи появились первые водоносы пуккали с кожаными мехами, содержимое которых выливалось в большие деревянные корыта. Вода требовалась не только для того, чтобы пушкари могли утолять жажду и смачивать ветошь, который прочищали после каждого выстрела дула, но и для охлаждения самого орудия. Солнце поднималось все выше, обещая жаркий день, и пушки, если их не охлаждать, могли перегреться, что приводило к преждевременному взрыву пороховых зарядов. Сержант тем временем выбирал первое ядро — П-38. прокатывая 2 18-фунтовых шара по траве, чтобы определить, какое из них круглее. «Вот это!» — сказал он, сплевывая табачную жвачку на выбранный снаряд. Легкая рота капитана Морриса, отслужив наряд, двинулась по дороге в лагерь отсыпаться. Провожая пехотинцев взглядом, майор Стокс не в первый уже раз подумал о Шарпе. Бедняге, конечно, не повезло, но, по крайней мере, услышав артиллерийскую канонаду, он поймет, что осада началась, а значит, томиться в заключении осталось недолго. Вот только пройдут ли красномундирники в брешь? А если пройдут, то как преодолеют ров, разделяющий внешние и внутренние форты крепости? Стокс вздохнул и попытался отогнать мрачные мысли, убеждая себя в том, что он свое дело сделает, а добывать общую победу — забота других. Отобранное ядро закатили в жерло пушки, мешочки с порохом уже лежали на месте. Сержант снял с ремня моток проволоки, вставил конец в запальное отверстие и подтолкнул, пробив один из мешочков. Потом взял пальник. «Мы готовы, сэр! Ждем команды!» — крикнул он командиру батареи, майору, который, в свою очередь, посмотрел на Стокса. Стокс пожал плечами. «Вам виднее, но, думаю, лучше подождать распоряжение подполковника Стивенсона». Пушкари 2-й осадной батареи, находившиеся в 50 ярдах к западу, уже вылезли на габионы, чтобы посмотреть, куда попадет их первое ядро. Оставленная им на стене выбоина должна была служить ориентиром. 2 фланговые батареи открывать огонь тоже не спешили. Их главная работа начнется только когда в стене будут проделаны бреши. А до того задача заключалась в том, чтобы бить по амбразурам и укреплениям. «Полагаю, стена долго не простоит», — поделился своим мнением командир батареи, майор по имени Пламмер, изучавший неприятельские редуты через подзорную трубу Стокса. «Хорошо бы разбить ее сегодня», — согласился Стокс. «Слава богу, они не додумались соорудить гласис», — заметил Пламмер. «Вот тогда бы пришлось повозиться». «Да, тут нам повезло», — отозвался Стокс. Впрочем, чем больше он размышлял об особенностях оборонительной системы Гавилгура, тем больше сомневался в том, что отсутствие гласиса дает им решающее преимущество. Скорее всего, маратхи, зная слабые места крепости лучше британцев, уже решили сосредоточить главные усилия на защите не внешнего, а внутреннего форта, отделенного от соседнего глубоким рвом. Как преодолеть это препятствие? Мысль не давала майору покоя. Стокс боялся, что Уэлсли предложит ему найти инженерное решение проблемы. Но что он может сделать? Заполнить ров землей? Такая работа займет месяцы. Дурные предчувствия рассеял требовательный голос адъютанта, присланного полковником Стивенсоном. Тот желал знать, почему до сих пор молчат пушки. «Вот вам, Пламмер, и долгожданный приказ», — сказал Стокс. «Приготовиться!» — крикнул майор. 4 пушкаря вскарабкались на бастион и убрали 4 наполовину заполненные корзины, прикрывавшие доселе орудия. Сержант в последний раз проверил прицел, кивнул сам себе и отступил в сторону. Остальные закрыли уши ладонями. «Начинайте, Тед!» — крикнул Пламмер. Сержант неторопливо взял фитиль, перегнулся через колесо и поднес раскаленный конец к запальной трубке. Грохнул выстрел. Орудие отскочило на все 5 ярдов. Батарею заволокло густым едким дымом. Ядро со свистом пронеслось над каменистым перешейком и с треском ударилось о стену форта. Защитники крепости засуетились, между башенками замелькали фигуры. Стокс поднял подзорную трубу, направив ее на трещину в стене. Прошло не меньше минуты, прежде чем дым рассеялся, и майор увидел, что от стены отвалился кусок размером с суповую тарелку. 2 дюйма вправо, сержант, — укоризненно заметил он. — Ветер, сэр! Это из-за ветра, — отозвался Нед. — Не иначе, как из-за него, потому что моя-то дура, простите, сэр, наведена как надо. Вот подождите, сами увидите. «Все в порядке, сержант», — улыбнулся Стокс. «Вы молодчина». Он сложил руки рупором и, повернувшись ко второй батарее, прокричал. «Попали, парни! Так и продолжайте!» Над крепостной стеной расцвело облачко дыма, потом бухнуло, и в следующую секунду над головами артиллеристов прошелестело ядро. Майор, придерживая треуголку, спрыгнул на землю. «Похоже, мы их разбудили», — заметил он, и в подтверждение его правоты вслед за первой выстрелили еще с десяток маратских пушек. Посланные ими ядра либо попали в габионы, либо, срикошетив от каменистой почвы, разлетелись по сторонам. Им ответила вторая британская батарея. Эхо выстрелов, отскочив от скал, умчалось в нижний лагерь, чтобы сообщить тем, кто еще не знал, что осада Гавелгура началась по-настоящему. Рядовой Том Гаррард из роты легкой пехоты 33-го полка отправился понаблюдать за обстрелом крепости к скалистому обрыву. Впрочем, смотреть было, в общем-то, не на что. Форт скрывала пелена дыма, растянувшаяся над всем перешейком, от Гавелгура до бьющих по нему батарей. Пушки защитников крепости палили беспрерывно, но точности им явно не доставало. Ядра либо врезались в габионы, либо перелетали или перепрыгивали через артиллерийские позиции. Британцы отвечали реже, но в цель попадали с неизменным постоянством. 18-фунтовые кругляши упрямо били в одну точку, отщепляя от стены все новые и новые куски. Солнце поднималось все выше в безоблачном небе, орудия нагревались все больше, так что через каждые несколько секунд пушкари окатывали водой раскаленные жерла. Металл шипел, вода моментально вскипала, превращаясь в пар, и снующие вверх-вниз по каменистой дороге, обливающиеся потом водоносы, едва поспевали наполнять деревянные корыта. Некоторое время Гаррард сидел в полном одиночестве, но потом заметил, что за ним наблюдает пристроившийся неподалеку индиец в рваной грязной одежде. Поначалу солдат игнорировал незнакомца, надеясь, что тот уберется сам, но чертов туземец не только не убирался, но и подкрадывался все ближе. «Сахиб! Пошел к черту!» — прорычал Гаррард. «Сахиб, пожалуйста!» «Украсть у меня нечего, покупать я ничего не хочу, и твоя сестра меня не интересует!» «А вот я, Сахиб, твоей сестре бока бы помял!» — сказал индиец, и красномундирник обернулся, схватив с земли увесистый камень. Камень, впрочем, так и остался у Тома в руке, потому что наглец убрал с лица край заменявший тюрбан замызганной тряпки и широко улыбнулся. «Нельзя о том швырять камнями в офицеров. Хотя я тебя не виню, и сам бы с удовольствием». «Адские силы!» Гаррард выронил камень и протянул руку. «Дик Шарп!» Он вдруг остановился. «Мне, наверное, надо тебя называть сэром?» «О чем ты говоришь?» — Шарп ответил на предложенное рукопожатие и отступил на шаг. «Мы же с тобой приятели, верно? И никакая перевесть этого не изменит. Ты как?» «Бывало и хуже. А ты?» «Бывало и лучше». Гаррард нахмурился. «Послушай-ка, у нас прошел слушок, что ты вроде бы попал в плен». «Попал, да ушел. Не родился еще тот, кто смог бы меня удержать. Да и тебя тоже». Шарп опустился рядом с другом, с которым прошагал в одной шеренге целых 6 лет. «Держи». Он протянул Тому кусок сушеного мяса. «Чей это?» «Козлятина. Но есть можно». Некоторое время оба сидели молча, глядя, как работают артиллеристы. Ближайшие к ним 12-фунтовики фланговой батареи били по зубцам вдоль парапета над воротами Гавелгура. Им уже удалось сбросить со стены пару вражеских пушек, и теперь они перенесли огонь на 2 соседние амбразуры. Запряженная быками повозка, только что доставившая на батарею боеприпасы, сломалась, едва тронувшись в обратный путь, и вокруг нее стояли теперь 5 или 6 человек, каждый из которых предлагал свой способ починить колесо. Гаррард выковырнул застрявшую между зубами жилу. «Оттащите сломанное и поставьте новое», — презрительно бросил он. «Неужто так трудно додуматься? Майор, 2 лейтенанта, а мозгов все равно не хватает». «Они же офицеры, Том», — укоризненно заметил Шарп. А офицерам думать не обязательно. «Тебе лучше знать», — ухмыльнулся Гаррард. «Только че они там столпились?» Он протянул руку в сторону внутреннего форта, отделенного от плато глубокой расщелиной. «Глянь, какая у них там дура! Что сток сена!» «И те ублюдки уже с полчаса около нее крутятся!» Шарп перевел взгляд со стены внешнего форта на далекие скалы. «Черт, мне нужна подзорная труба!» «Не труба тебе нужна, а форма!» «Я этим занимаюсь», — загадочно ответил Шарп. Гаррард прихлопнул муху. «Так каково оно, Дик?» «Что каково, Том?» «Ну, быть в офицерах». Шарп пожал плечами, подумал и снова пожал плечами. «Не знаю. Я еще толком не понял». Он вздохнул. «Я ведь сам этого хотел, Том. Сильно хотел. Не думал только, что они так меня примут. Ну, не все, конечно. Есть такие, как майор Стокс. Хороший человек. И некоторые другие тоже. Но большинство воротят нос. Не нравлюсь я им». «Конечно, не нравишься. И понятно, почему. Если ты смог пробиться снизу, значит, и другие могут». Гаррард посмотрел на приятеля. «Жалеешь, что не остался в сержантах, а?» «Нет, не жалею». С неожиданной уверенностью, удививший его самого, ответил Шарп. «Я могу это сделать, Том. И сделаю. Вот увидишь». «О чем ты говоришь, Дик? Че ты сделаешь? Всю работу сделаем мы, а тебе и пальцем шевельнуть не придется. Слуга и сапоги начистит, и задницу почешет. Я о другом, приятель». Шарп кивнул в сторону крепости. «Когда мы попадем туда... Мне понадобятся парни, которые знают, чё к чему. Видишь, что тров? Представляешь, сколько наших ребят там полягут, если не выбить ублюдков из другого форта? Я хочу это сделать. И сделаю». Гаррард с сомнением покачал головой. «Вряд ли они тебе это позволят». «Верно, вряд ли», — угрюмо согласился Шарп. Некоторое время он сидел молча, не сводя глаз со стены внутреннего форта, на которой копошились едва различимые фигурки. Чем они заняты, понять было невозможно. «Кстати, где Хейксвилл? Я искал его вчера, но даже на построении не увидел». «Попал в плен». «Хейксвилл? В плен?» «Ну, по крайней мере, так сказал Моррис. Хотя мне что-то плохо верится. Думаю, ублюдок просто сбежал. Так или иначе, он сейчас там, в крепости». «Так ты думаешь, Хейксвилл ушел к ним?» «А чё? Прошлой ночью зарезали двух наших ребят. Моррис говорит, маратхи выслали каких-то головорезов. Но я так не считаю. То есть никаких таких головорезов никто не заметил. Шатался там один тип, назывался подполковником Кенни. Но, как выяснилось, Кенни не приходил». Гаррард посмотрел на приятеля. По лицу Шарпа скользнула усмешка. «Так это был ты, Дик?» «Я?» — Шарп изобразил недоумение. «О чем ты, Том? Я же был в плену. Сбежал только вчера». «Если ты был в плену, то я царь Персии. Послушай, Кендрик и Лоури собирались тебя арестовать, верно?» «Так это их зарезали?» — с невинным видом спросил Шарп. Гаррард рассмеялся. «Так им и надо, подонкам! Заслужили! Ползали на брюхе перед Хейксвиллом!» Над дальней стеной расцвел серовато-белый цветок, а через пару секунд до Гаррарда и Шарпа долетел звук выстрела. Воздух содрогнулся. Громадное ядро угодило точно в цель, разметав в щепки застрявшую за батареей повозку. Людей отбросило в стороны. Упав на землю, окровавленные тела еще подергались и застыли в неестественных позах. Осколок камня просвистел над головой Шарпа. «Адские силы!» — воскликнул восхищенно Гаррард. «Одним выстрелом пятерых!» «В следующий раз будут поосторожнее», — сказал Шарп. Из палаток, привлеченные криками, выбежали и устремились к краю плато люди. Был среди них и Моррис. Развернув подзорную трубу, капитан навел ее на громадную пушку, над которой еще висел дым. «Вот что, Том, слушай меня внимательно. Через минуту я встану, а ты меня ударишь. «Чё? Я... Чё ты такое несёшь, Дик? Врежешь мне, понял? Потом я побегу, а ты за мной погонишься. Но не догонишь, понял?» Гаррет ничего не понял, что подтверждала и его растерянная физиономия. «Чё ты задумал, Дик?» Шарп ухмыльнулся. «Не спрашивай, Том. Просто делай, о чем я тебя прошу, ладно?» Гаррет пожал плечами и ухмыльнулся в ответ. «Вот ты же офицер. Твое дело приказывать, мое подчиняться. Делай, как знаешь. Ты готов?» «Всегда мечтал съездить офицеру по роже». «Тогда вставай». Они поднялись. «Ударь меня. Я хотел украсть у тебя патроны, ясно? Двинь мне кулаком». «Адские силы», — пробормотал Гаррет. «Ну же, давай!» Гаррет в полсилы влепил приятелю по ребрам, Шарп его оттолкнул, рядовой упал, Шарп повернулся и побежал вдоль края плато. Гаррет закричал, неловко поднялся и помчался за ним. Несколько человек, услышав крики, бросились на перерез, но человек в индийской одежде уклонился влево и скрылся в кустарнике. Больше половины роты Морриса, обнаружив нежданное развлечение, присоединились к погоне, но беглец имел немалое преимущество и, ловко лавируя между кустами, уверенно отрывался от улюлюкающей толпы. Добежав до места, где стояла на привязи лошадь, Шарп вырвал из земли колышек, вскочил в седло и дико гикнул. Вслед ему неслись оскорбления, но он их уже не слышал. Еще несколько секунд, и беглец вылетел за пределы лагеря, а конных пикетов поблизости не оказалось. В лагерь Шарп вернулся через полчаса с группой выезжавших на разведку местных всадников. Улучив момент, он отстал от отряда, соскочил с коня у своей палатки и передал поводье дожидавшемуся хозяина Ахмеду. Пока Гаррет и Шарп отвлекали внимание роты, мальчишка занимался знакомым делом, прибирая к рукам то, что плохо лежало. «Ся взяль!» — с гордостью доложил он, прошмыгнув в душную палатку вслед за Шарпом. На сей раз Ахмед ограничился немногим. Красным мундиром капитана Морриса, портупеей с саблей и перевязью. «Молодец!» — похвалил его Шарп. Мундир потребовался, потому что полковник Стивенсон отдал приказ всем, кто пойдет на штурм Гавилгура, во избежание неприятных недоразумений, быть в форме. Сьюду Сиваджи и его людям, намеревавшимся отправиться в крепость на поиски Бени Сингха, выдали потрепанное старье, во многих случаях съевшееся в ткань кровью предыдущих владельцев. Но для Шарпа куртки по плечу не нашлось. Даже мундир Морриса оказался маловат и грозил треснуть по швам. Но, по крайней мере, форма у него теперь была. «Тебя никто не видел?» — поинтересовался он у Ахмеда. «Никто. Ни один ублюдок!» — с самодовольной ухмылкой ответил мальчишка. Его английский делался лучше день ото дня, и Шарпа беспокоило лишь то, что в речи юного араба встречалось чересчур много слов, которые могли бы оскорбить нежное ухо иного джентльмена. Он бросил Ахмеду монетку, и тот, подмигнув, спрятал ее куда-то под одежду. Перекинув мундир через плечо, Шарп выбрался из палатки и отправился на поиски Клэр. Искать ее долго не пришлось. Девушка прогуливалась с высоким солдатом в рубахе, черных штанах и высоких сапогах со шпорами. Парочка оживленно беседовала, не замечая ничего вокруг, и Шарп неожиданно для себя ощутил укол ревности. Но тут высокий солдат повернулся, нахмурился, узрев незнакомца в лохмотьях, и, наконец, улыбнулся. «Мистер Шарп! Сержант Локхард! Какого черта здесь делает кавалерия?» Он кивнул в сторону затянутой дымом крепости, защитники которой еще пытались нанести урон британским батареям. «Настоящие солдаты должны быть там, где жарко!» «Наш полковник убедил генерала, что мистер Додд может попытаться удрать из форта, поэтому нам приказано перехватить его, если что». «Додд не удерет. Кольцо слишком плотное. В общем, мы пойдем вместе с вами. Если помните, у нас к мистеру Додду свой счет». Пока мужчины разговаривали, Клэр смущенно рассматривала камни у себя под ногами, краснела и робко поглядывала на прапорщика из-под ресниц. Судя по всему, девушке не очень хотелось, чтобы Элай Локхарт узнал о ее тесных отношениях с Шарпом. «Я как раз искал миссис Уолл», — объяснил он. «Извините, мэм, не могли бы вы уделить мне минутку?» Клэр бросила ему благодарный взгляд. «Конечно, мистер Шарп». «Видите вот этот мундир? На нем красные отвороты и кант. Мне нужны белые». Он стащил с головы замызганную тряпку. «Может быть, это подойдет. Она малость перепачкалась, да и беспокоить вас, мэм, мне бы не хотелось, но шить я не умею, а тут и обшлага, и канты, и воротник». «Кстати, милая, когда будете спарывать красное, не забудьте срезать капитанские эполеты», — добавил Локхард. «Мистер прапорщик не хочет, чтобы прежний владелец опознал свою собственность». «Пожалуй», — скромно согласился Шарп. Клэр взяла у него мундир, наградила признательной улыбкой и поспешила к палаткам Сиваджи. Локхард проводил ее нежным взглядом. 3 года ждал случая, чтобы поговорить с ней», — мечтательно вздохнул он. «И что? Дождался?» Сержант все еще смотрел вслед Клэр. «Редкой красоты женщина». «Кто? Миссис Уолл? Неужели? А я и не заметил», — притворно удивился Шарп. «Она сказала, что ты был добр к ней. Ну, просто помог, чем смог. Ты же понимаешь, женщина попала в беду и все такое», — неловко объяснил Шарп. «Чертов Торрен спустил себе пулю в лоб, и бедняжке некуда было пойти. Что бы она без тебя делала? Большинство офицеров постарались бы воспользоваться случаем. Не забывай, что я не настоящий офицер». Шарп видел, как Клэр смотрела на бравого кавалериста. Видел, какими взглядами провожал ее Локхард. А потому решил, что третьему в такой ситуации лучше отойти в сторонку. «У меня была жена, да только умерла по пути сюда. Хорошая женщина. Жаль», — вставил Шарп. «А миссис Уолл, — продолжал сержант, — потеряла мужа. Встретила вдовушка-вдовца. Самое время, — подумал Шарп, — вспомнить о судьбе». «Это судьба не иначе», — вздохнул Локхард. «Так что ты собираешься с ней делать? Она говорит, что дома у нее нет и податься некуда. Если бы не ты, бедняжке пришлось бы ночевать под открытым небом. Мой полковник не против, чтобы я женился, но ты уже сделал ей предложение». «Ну, более или менее», — покраснев, ответил Локхард. «И она согласилась?» «Более или менее», — сержант окончательно смутился. «Черт, как же быстро вы сговорились!» — Шарп покачал головой. «Ну и ну. Настоящий солдат ждать не станет. Раз-два и готово». Локхард вдруг нахмурился. «Постой-ка, я же вроде бы слышал, что ты попал в плен». «Попал, да только долго не задержался», — туманно ответил Шарп. «У них там по части дисциплины слабовато». Он повернулся к крепости. Вылетевшая оттуда ракета устремилась в безоблачное небо, вильнула и, оставляя дымный след, помчалась к земле. «Ты и впрямь собираешься участвовать в штурме?» «Только не в первых рядах. Я же не дурак. Полковник Хадлстоун сказал, что мы можем войти в крепость после пехоты и поискать Додда. Так что сначала вы, парни, проложите путь, а потом уже мы вам поможем». «Ладно, я за тобой пригляжу». «А мы за тобой присмотрим», — пообещал Локхард. «Ну, мне пора. Может быть, кое-кому надо помочь ставить нитку в иголку. Иди и помогай». Не успел кавалерист исчезнуть в палатке, как оттуда с жалкими пожитками хозяина и недовольным выражением на лице вылез Ахмед. Впрочем, решил Шарп, ссылка вряд ли продлится долго. И, скорее всего, к вечеру Клэр переберется в палатку бойкого кавалериста. Динь-динь, вот и свадебные колокольчики. Он забрал у мальчишки мешок с драгоценностями и за отсутствием других дел отправился смотреть, как британские пушки долбят стены Гавилгура. Представший перед воротами внутреннего форта Гавилгура юный всадник был высок, строен, самоуверен и дерзок. В длинном белом шелковом одеянии, перехваченном красным кожаным ремнем, на котором висели инкрустированные драгоценными камнями ножны с дорогим тулваром, он не просто попросил открыть ворота, но потребовал это тоном, нетерпящим возражений. Отказывать ему не было причин, поскольку дорогу между фортами никто не закрывал, и сообщение по ней проходило регулярно. Но что-то в поведении и вызывающих манерах юнца задело бдительного Гопала, и он послал за полковником. Додд не заставил себя ждать и прибыл к воротам через минуту в сопровождении нового сержанта, лицо которого не оставлял в покое нервный тик. Всадник тут же набросился на полковника, требуя наказать Гопала за самоуправство, но Додд лишь сплюнул и повернулся к Хейксвиллу. «Зачем кому-то выезжать из этих ворот на коне, если до соседнего форта можно дойти и пешком?» «Не могу знать, сэр!» — ответил сержант. Одет он был в белый мундир с черной перевязью через плечо, знаком его нового звания, хотя какого именно, оставалось неясно. «Прогуливать лошадь там негде», — продолжал Додд, «а значит, остается предположить, что он желает отправиться на равнину, то есть в британский лагерь. Спроси, Гопал, какое у него дело». Отвечать молодой человек наотрез отказался. Полковник равнодушно пожал плечами, достал пистолет и направил оружие в голову незнакомца. Сухой щелчок курка отозвался неприятным тревожным эхом. Всадник заметно побледнел и снова закричал на Гопала. «Он говорит, сахиб, что имеет поручение от Келладара», — объяснил Гопал. «Какое поручение?» — спросил Додд. Объясняться юноша явно не желал, но хмурое лицо полковника и нацеленный в лоб пистолет оказались весьма убедительными аргументами против упрямства. Из висевшей на поясе сумки был извлечен запечатанный пакет. Молодой человек показал печать Келладара, но красная восковая нашлепка с оттиском, обвившейся вокруг клинка змеи, не произвела на Додда никакого видимого впечатления. «Кому адресовано письмо?» — спросил он жестом, показывая, что посланец должен повернуть пакет. Всадник подчинился, и Додд увидел, что письмо предназначено старшему офицеру британского лагеря. Писарь, по-видимому, плохо знал английский, и чужие буквы давались ему с трудом, но смысл был достаточно ясен. Поняв, в чем дело, полковник шагнул вперед и схватил лошадь за уздечку. «Стащите его с седла!» — велел он Гопалу. — Отведите в караульную и пошлите кого-нибудь за Ману Баппу. Юноша попытался сопротивляться и даже положил руку на золотую рукоять тулвара, но люди Додда легко доказали свое превосходство. Сам Додд взбежал по ступенькам на стену, знаком дав команду Хейксвиллу следовать за ним. — Все ясно, — прорычал полковник. — Келладар намерен вступить с британцами в переговоры, хочет мира! — «Я думал, что здесь нам ничто не страшно, сэр!» — с некоторым беспокойством произнес сержант. «Разумеется, но Бенни Синг — малодушный трус. Жизнь в его представлении — это женщины, музыка, игры и ничего больше». Абадайя Хейксвилл был вполне согласен с таким представлением о жизни, но по понятным соображениям предпочел промолчать. Сам он подал себя Додду как оскорбленного солдата, почитающего войну британцев с маратхами несправедливой. «Не наше это дело, сэр, воевать здесь», — уверял он полковника. «Земля принадлежит нехристям, так ведь? И пусть они черномазы и безбожники, но красным мундирам тут не место». Додд, разумеется, не поверил такому объяснению. Он считал сержанта обычным дезертиром, сбежавшим от каких-то неприятностей, но винить его в этом не мог, потому что и сам поступил точно так же несколько лет назад. В общем, ему не было дела до мотивов Хейксвилла. Главное, чтобы сержант исполнял свои обязанности, то есть дрался с врагом. Додд полагал, что индийцы будут воевать охотнее и лучше, если приказы им отдает белый. «В англичанах», — сказал он перебежчику при первом разговоре, — «есть то, что называется силой духа. И туземцам это придает основательности». «Придает чего, сэр?» — удивился Хейксвилл. Бестолковость сержанта заставила полковника нахмуриться. «Вы, случайно, не шотландец?» «Господи! Конечно, нет, сэр! Упаси Боже! Нет, сэр, не шотландец и не валлиец какой-нибудь! Чистокровный англичанин, сэр! Во всех отношениях!» Щека у него возмущенно задергалась. «Англичанин, сэр! И тем горжусь!» В результате Додд выдал Хейксвиллу белый мундир и черную перевязь, а потом и поставил во главе роты. «Сражайтесь достойно, сержант», — — бросил он на ходу, поднимаясь на стену, — «и я произведу вас в офицеры». «Я вас не подведу, сэр! Буду сражаться! Рвать врага зубами! Можете не сомневаться!» В том, что Хейксвилл будет драться не за страх, а за совесть, полковник и не сомневался, потому как в противном случае сержанту грозили плен, и бог весть, какие неприятности. Впрочем, в возможность неблагополучного исхода ему не верилось. Он просто не представлял, как британцы могут овладеть внутренним фортом. Додд предполагал, что им по силам взять внешний форт, стены которого уже проверяли на прочность осадные орудия. Но что будет делать неприятель, оказавшись перед рвом? Демонстрируя Хейксвиллу это препятствие, полковник снова убеждал себя в полной неприступности внутреннего форта. «Посмотрите, сержант. Видите? Единственный путь в наш форт лежит через эти ворота. Взять приступом стены невозможно, они слишком высоки и круты. Понимаете?» Посмотрев влево, Хейксвилл увидел, что стена внутреннего форта возведена на почти отвесном склоне. Вскарабкаться на них не смог бы никто. Атакующим ничего не оставалось, как пытаться пробиться через ворота, но за первыми они наткнулись бы на вторые, потом на третьи и, наконец, на четвертые. И все их защищал полк Додда, его кобры. «Мои люди не знают, что такое поражение», — продолжал полковник. «Они видели, как били других, но сами не испытали такого унижения ни разу. А здесь врагу придется нас разбить». Ничего другого не остается. И они попытаются, но не смогут. Нет, не смогут. Он замолчал, глядя вниз, постукивая кулаком по каменному парапету. Артиллерийская канонада не умолкала, но кроме беспрестанного грохота орудий, единственным признаком ее здесь была пороховая дымка, повисшая над дальней стеной внешнего форта. Командовавший обороной Ману Баппу уже спешил к внутреннему форту, поднимаясь по отвесно уходящей к воротам узкой дороге. Заскрипели старые петли, створки медленно расходились, впуская князя и его адъютантов. Наконец индиец прошел через последние ворота, и Додд с улыбкой повернулся ему навстречу. «Что ж, пойдем. Похоже, нас ожидает кое-что занятное». К тому моменту, как они спустились, Ману Баппу уже вскрыл поданный Гопалом пакет. «Прочтите сами», — сказал он, увидев подошедшего Додда, и протянул письмо. «Предлагает капитуляцию?» — спросил полковник, беря листок. «Читайте», — нахмурился князь. Неуклюже составленное и неумело написанное письмо все же вполне ясно передавало суть предложений Бенисингха вражескому генералу. Килладар Гавилгура изъявлял желание сдать вверенную ему крепость британским войскам при одном единственном условии. Всему гарнизону и всем находящимся в Гавилгуре гражданским лицам должна быть сохранена жизнь. Никто не должен быть убит, никто не должен подвергнуться заключению. Британцы могут конфисковать находящееся в форте оружие, но позволят всем желающим покинуть Гавилгур, оставив при себе столько личных вещей, сколько смогут унести на себе или увезти на лошади. «Разумеется, Уэлсли примет такое предложение», — воскликнул Ману Баппу. «Кому хочется умирать при штурме?» «У Келадара есть право делать врагу такого рода предложение?» — спросил Додд. Индиец пожал плечами. «Он Килладар. Гавилгуром распоряжается он». «Но вы же генерал. Вы командуете армией. И вы брат Раджи», — напомнил полковник. Ману Баппу с грустью посмотрел в небо. «С моим братом никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. Может быть, он хочет сдать крепость. Может быть, не хочет. Мне он ничего не говорил. Не исключено, что если мы проиграем, Раджа обвинит во всем меня, заявив, что всегда хотел добиться мира любой ценой». «Но вы ведь не хотите уступать. Вы не собираетесь сдаваться». «Здесь мы победим», — твердо ответил Ману Баппу и повернулся навстречу Келладару, о появлении которого объявил Гопал. Бенисингх, очевидно, уже знал о задержании своего посланника и, возможно, сам наблюдал эту сцену из окна дворца, потому что спешил к месту событий не один, а в сопровождении жен, наложниц и дочерей. Вероятно, трусливый Келадар решил, что вид женщин смягчит сердце Ману Баппу, но лицо князя приняло еще более суровое выражение. «Если хотите предложить капитуляцию, — крикнул он, — то посоветуйтесь для начала со мной!» «Здесь я представляю власть! — пискнул Бенисинг. На руках он держал свою любимую маленькую беленькую собачонку. Несчастное создание страдало от жары, о чем свидетельствовал высунувшийся красный язычок. «Ничего вы не представляете!» — отрезал Ману Баппу. Столкнувшихся у ямы со змеями мужчин уже окружили женщины в дорогих шелковых и хлопчатобумажных сари. «Британцы бьют по стенам и вот-вот проделают бреши!» — запротестовал Келладар. «Не завтра, так послезавтра они ворвутся в крепость! Нас всех убьют!» Объявленное пророчество испугало самого прорицателя, и он жалобно застонал. «Мои дочери станут их игрушками, мои жены их служанками!» Женщины содрогнулись от страха. «Британцы погибнут в брешах, но в крепость не войдут», — возразил Ману Баппу. «Их нельзя остановить», — стоял на своем Бенисинг. «Они джинны!» Ману Баппу сделал вдруг шаг вперед, и Келладар невольно подался назад, к яме с рептилиями. От испуга он вскрикнул, оступился и стал падать. Князь схватил его за рукав желтого шелкового халата. Одолеваемый любопытством, Хейксвилл подобрался к яме и, заглянув, увидел белеющие обезьяньи кости. Потом на дне в полутьме что-то шевельнулось. Гибкая тень мелькнула и растворилась в других тенях. Сержант торопливо отступил. «Я Келладар!» — продолжал причитать Бенисинг. «Я хочу спасти нас всех!» «В первую очередь вы солдат!» — прошипел ему в лицо Ману Баппу. «И ваш первейший долг — уничтожать врагов моего брата!» Женщины закричали, отчаянно жестикулируя и ожидая, что их покровитель вот-вот рухнет в зловещую яму. Но брат Раджи держал крепко, и Келладар не падал. «А когда британцы полягут в брешах, и наши воины устремятся на юг через равнину, как вы думаете, кому достанется слава победителя? Келадару крепости, вот кому! И вы готовы от этого отказаться?» «Они джинны!» — твердил Бенисинг. В какой-то момент мечущийся взгляд его упал на Хейксвилла. Лицо последнего исказило жуткая судорога, и Келадар завопил. «Они джинны!» «Они люди, такие же, как и все остальные, и они слабые и смертные!» Свободной рукой Ману Баппу взял за шкирку собачонку. Бенисинг взвыл, собачонка задергалась и заскулила. «Если вы еще раз попытаетесь связаться с врагом, с вами будет то же, что и с ней!» Князь разжал пальцы. Ударившись о каменное дно, животное тявкнуло от боли. Что-то зашипело, заскребли когти, из ямы донесся короткий последний визг, и наступила тишина. Келладар охнул и тут же забормотал о том, что он скорее даст своим женщинам яд, чем позволит им стать добычей злобных демонов. Ману Баппу встряхнул его, возвращая к действительности. «Вы меня поняли?» «Понял», — пробормотал Бенисинг. Князь потянул его к себе, подальше от края ямы. «А сейчас вы вернетесь во дворец и останетесь там, и не пытайтесь связаться с врагом!» Он оттолкнул Келладара от себя и повернулся к нему спиной. «Полковник Дод?» «Сахиб!» «Представьте к Келладару десяток своих людей. Пусть смотрят за тем, чтобы из дворца не передавали никаких писем. Если же такие попытки будут, убейте Келладара!» Дод усмехнулся. «Я понял, Сахиб». Ману Баппу поспешил вернуться в осажденный внешний форт. Униженный Келладар поплелся во дворец над затянутым зеленой пеной озером. А Додд, отдав необходимые указания солдатам, которым предстояло нести караул у ворот дворца, отправился на стену. Хейксвилл снова последовал за ним. «Позвольте обратиться, сэр! Почему Келладар так напуган? Может быть, он знает что-то такое, чего не знаем мы?» «Он трус». Однако страх Бенисингха закрался уже и в душу Абадайи Хейксвилла. Сержант представлял, как гонимый жаждой мести Шарп возвращается из мертвых и преследует его по закоулкам захваченной крепости. «Они ведь не могут сюда войти, правда, сэр?» — с трудом скрывая беспокойство, спросил он. Додд узнал в голосе сержанта тот страх, который порой мучил и его самого. Страх позора, бесславного конца, пленения и неизбежного и беспощадного суда. Он улыбнулся. «Я допускаю, что они могут захватить внешний форт, потому что нам противостоят хорошие, умелые солдаты, потому что наши прежние товарищи действительно дерутся, как джинны. Но пересечь ров им не под силу, даже если силы тьмы встанут на их сторону. Даже если осада продлится год, даже если они обрушат стены, разобьют ворота и сравняют с землей дворец, потому что им все равно придется перебираться через ров, а это невозможно. Это не в состоянии сделать никто. Гавилгур останется нашим». «А кто правит Гавилгуром?» — мысленно добавил Додд. — Тот правит и всей Индией. Через неделю он сам станет раджой. Стены Гавилгура, как и предполагал Стокс, оказались прочны только с виду. На то, чтобы проделать первую брешь во внешней стене, британским пушкарям потребовался всего один день. Уже после полудня в ней зияла изрядная дыра, частично скрытая осыпавшимся мусором, а перед заходом целый участок вместе с башенкой внезапно обвалился, скрылся в клубах пыли и соскользнул со склона. Остался только невысокий выступ на месте основания, который сбили менее чем за час работы. Сменив цель, пушкари перенесли огонь на более высокую внутреннюю стену. Тем временем фланговые батареи, бившие прежде по амбразурам неприятельских орудий, начали обстреливать первую брешь, чтобы помешать защитникам крепости возвести временные препятствия. Противник ответил сумасшедшей канонадой по британским артиллерийским позициям, но точности ему по-прежнему не хватало, и ядра либо пролетали выше, либо отскакивали от габионов. Самое большое орудие Гавилгура, успевшее продемонстрировать свою ужасающую мощь, когда его ядро уложило сразу пятерых, выстрелило еще три раза, после чего загадочным образом умолкло. Две другие бреши были проделаны на следующий день, и теперь перед бомбардирами стояла задача расширить все три прохода. 18-фунтовики упорно молотили по стенам, выколачивая мусор, который, осыпаясь, образовывал что-то наподобие пандуса. С этой работой справились к вечеру, после чего сразу же приступили к следующей — выбить из амбразур оставшиеся вражеские пушки. Пыль и дым расползлись над перешейком непроглядной завесой. Густая, зловонная, она казалась неподвижной и лишь вздрагивала каждый раз, когда ее прошивали ядра. Фланговые 12-фунтовики стреляли теперь по брешам, а гаубица перебрасывала снаряды через стену. Сумерки сгущались, а британская артиллерия все не умолкала. Зато ответный огонь противника слабел с каждой минутой. Орудия маратхов после прямых попаданий либо выходили из строя, либо сваливались с позиций. И лишь наступление ночи вынудило осаждающих остановиться. Раскаленные пушки получили право на отдых, но легче осажденным не стало. Если защитники Гавилгура рассчитывали под покровом темноты превратить бреши в смертельные ловушки, расставить мины или соорудить новые стены, их ждал сюрприз, потому что одно тяжелое орудие продолжало посылать снаряды в непроглядный мрак. Три раза в час канониры били по бреши картечью, отбивая у охотников всякое желание вылезать из укрытий. Немногие уснули в ту ночь. 18-фунтовик бухал неестественно громко, а стук картечи по израненным стенам Гавилгура был слышен даже в британском лагере. К тому же солдаты знали, что утром им придется карабкаться по осыпи к этим самым стенам, хватаясь за камни, сдирая ногти и глотая пыль. А что ждало их там? Все понимали, что за ночь неприятель установит у бреши пушки, чтобы бить по наступающим перекрестным огнем. В общем, будет кровь, боль и смерть. «Никогда не ходил на брешь», — признался Гарард. Они встретились у палаток с Юда Сиваджи, и Шарп дал старому приятелю бутылку арака. «Я тоже. Говорят, там настоящий ад». «Говорят», — невесело согласился Шарп. Многие из бывалых солдат утверждали, что идти на брешь – самое тяжкое из всех испытаний войны. Гаррард приложился к каменной бутылке, сделал несколько глубоких глотков, вытер губы и предложил бутылку другу. В свете костра он лишь теперь заметил, что у того новый мундир. «А вы принарядились, мистер прапорщик!» Клэр Уолл спорола прежние красные обшлага и канты и пришила белые, а сам Шарп сделал все возможное, чтобы придать мундиру поношенный вид, но дорогая вещь все равно выглядела дорогой. «Ничего особенного, Том. Обычный старый мундир», — с напускным равнодушием ответил Шарп. «Неужели?» «Странное дело. У капитана Морриса пропал почти такой же». «Неужели?» «Что ж, в следующий раз будет осторожнее». Он вернул Гаррарду бутылку, поднялся и протянул руку. «Ладно, Том, у меня еще одно дельце. Найду тебя завтра». «А я тебя, Дик». Расставшись с приятелем, Шарп позвал Ахмеда и вместе с ним пошел через лагерь. Горели костры. Собравшиеся вокруг огня горланили песни. Другие с маниакальным упорством точили штыки. Какой-то кавалерист установил точильный камень, и к нему уже выстроилась очередь из офицерских слуг. Сталь выбивала из камня искры. Саперы заканчивали последние приготовления, связывая длинные лестницы из привезенных с равнины бамбуковых палок. Наблюдал за ними майор Стокс. При виде вышедшего из темноты Шарпа глаза у него сначала расширились, а потом вспыхнули от радости. «Ричард! Это вы! Боже мой, вы! Ну и ну! А я думал, вы в темнице у маратхов! Сбежали?» Шарп пожал протянутую руку. «В Гавелгуре я не был. Попал к каким-то разбойникам, но они, похоже, не знали, что со мной делать, так что, в конце концов, просто отпустили». «Вот и хорошо! Я рад! Очень за вас рад, дружище!» Шарп кивнул в сторону саперов с лестницами. «Вот уж не думал, что мы завтра пойдем на эскаладу». «Не пойдем, но кто знает, какие препятствия могут встретиться в самой крепости. В любом случае, лучше подготовиться заранее, а лестницы не помешают». Майор скользнул восхищенным взглядом по Ахмеду, гордо выставлявшему на показ старенький, в бурых пятнах, неумело заштопанный мундир. «Да ты выглядишь настоящим солдатом! Правда?» Мальчишка вытянулся по стойке смирно, вскинул на плечо мушкет и ловко повернулся кругом. Стокс зааплодировал. «Отлично, малыш! Боюсь, Шарп, самое интересное вы пропустили». «Самое интересное?» «Да, ваш капитан Торренс мертв. Судя по всему, застрелился. Не лучший вариант. Жаль его отца. Он у него, знаете ли, священник. Бедняга. Не хотите ли чая или ляжете спать?» «От чая не откажусь, сэр». «Тогда прошу в мою палатку». Стокс сделал приглашающий жест. «Кстати, ваш ранец все еще у меня. Можете забрать хоть сейчас». «Если вы не против, сэр, я бы предпочел, чтобы вы еще подержали его у себя», — сказал Шарп. «Завтра я буду занят». «Занят?» — удивился майор. «И чем же, если не секрет?» «Собираюсь пойти вместе с группой подполковника Кенни». «Господи, что вы говорите?» Стокс даже остановился и, нахмурившись, посмотрел на Шарпа. «Вот что я вам скажу, Ричард. В бреши мы войдем, потому что бреши хорошие. Но что ждет нас за ними? Этого не знает никто, кроме Бога. И, боюсь, внутренний форт станет препятствием куда более грозным, чем кто-либо предполагает». Он покачал головой. «Я настроен не слишком оптимистично, Ричард, скажу вам откровенно». Шарп не знал, что значит оптимистично, но понял, что майор не ждет от штурма ничего хорошего. «Мне надо попасть в крепость, сэр. Обязательно надо. А к вам у меня просьба. Не могли бы вы присмотреть завтра за Ахмедом?» Он взял своего юного слугу за плечо и вытащил вперед. «Паршивец рвется пойти со мной, но помирать ему еще рановато. Подержите его у себя пару дней». «Будет моим помощником», — обрадовался майор. «Но мне было бы спокойнее, если бы и вы тоже остались. Так ли уж обязательно лезть в пекло? Или вам приказано сопровождать Кенни? Нет, сэр. Мне никто ничего не приказывал. Но я все равно пойду. Это личное дело. Имейте в виду, крови прольется немало, предупредил Стокс и, подойдя к палатке, окликнул слугу. Ну вот, останешься здесь, строго приказал Ахмеду Шарп. Ты меня слышишь? Останешься здесь! Я пойду с тобой, упирался мальчишка. Никуда ты не пойдешь! Шарп начал злиться на упрямца. Ты теперь солдат, а солдаты подчиняются приказам, ясно? Так вот, я приказываю тебе остаться. Ахмед насупился, но вроде бы смирился с неизбежным. Стокс показал ему свободный уголок, и арабчонок молча улегся. Мужчины еще посидели немного за разговором. Точнее, разговаривал майор, а прапорщик больше слушал. Стокс сообщил о замечательном кварце, обнаруженном в местных породах. Через какое-то время прапорщик начал зевать. Шарп допил чай, пожелал спокойной ночи и, убедившись, что Ахмед уснул и не побежит за ним, выскользнул из палатки. Сам он уснуть еще долго не мог. В какой-то момент стало одиноко. Клэр ушла к Элаю Локхарту, и хотя Шарп был рад за товарища-кавалериста, без нее в палатке стало пусто, а на душе тоскливо. Проворочившись с полчаса, он поднялся, выбрался наружу и направился к обрыву. Гавилгур вырисовывался в темноте черной громадиной. Лишь кое-где мерцали огоньки. Тишину ночи нарушала 18-фунтовая пушка, каждые 20 минут отправлявшая ядро через каменистый перешеек. Потом снова становилось тихо. Издалека долетало приглушенное пение, в траве трещали насекомые, в скалах вздыхал ветер. Однажды, когда вспышка осветила перешеек, Шарп отчетливо увидел в стенах три огромные бреши. Что же на самом деле тянуло его туда, к этим смертоносным ловушкам? Чувство мести? Или просто желание найти Хейксвилла и Додда? Шарп мог бы подождать, пока пехота сделает свое дело, пробьет дорогу в крепость, полив ее кровью, а потом спокойно войти следом. Но знал, что никогда не выберет легкий путь. Нет, он пойдет на штурм вместе с людьми Кенни и сам проложит путь в Гавилгур, пусть даже и без особой причины, пусть даже просто из гордости. Офицер из него не получался. 74-й не признал его своим. Как сложится со стрелками, еще неизвестно, а потому перед возвращением в Англию Шарпу следовало самому позаботиться о своей репутации. Итак, завтра в бой. Он должен идти вместе со всеми и драться. Или продать звание и уйти из армии. Шарп уже размышлял над этим вариантом и пришел к выводу, что не хочет уходить. Ему нравилось в армии, нравилось носить форму. Он даже позволял себе надеяться, что это дело, сражаться с врагами короны, получается у него совсем даже неплохо. А раз так, то завтра он снова докажет, что по праву носит красную перевязь и саблю. Итак, утром, когда застучат барабаны и ударят вражеские пушки, он, Дик Шарп, пойдет к стенам Гавилгура.